Глава 6. 42-я квартира была двумя этажами выше, на четвертом. На этот раз, позвонив, Мика услышала в глубине шаги. Щелкнул замок, дверь открылась, и Мика с удивлением узнала того самого блондина. Леша его, кажется, называли. Стало немного неловко. «Привет!» Тем не менее улыбнулась она. «Привет!» Настороженно глядя, ответил блондин. Вблизи он оказался еще более рослым и крупным. Не толстым, а именно могучим. Этакий русский богатырь. Коротко стриженный ежик светлых волос до бела выгоревших на солнце волос. Открытое мужественное лицо, хмурые брови. Серьезный взгляд, если не сказать суровый. «Я из 34-й квартиры. Я внучка Анны Михайловны. Она сказала, что у вас можно одолжить раскладушку». Богатырь несколько секунд смотрел на нее, соображал. «А, да? Я не знал, что у нее есть... раскладушку? Конечно. Сейчас сниму с антресоли. Ты проходи». Мика шагнула в тесную прихожую. Осмотрелась, но особо ничего разглядеть не успела. Кроме того, что по низу обои в прихожей были ободраны. «Это у нас кот хулиганит», — вернулся блондин, неся в руке сложенную раскладушку в чехле. «Я так и подумала», — смутилась Мика. «И чего она так уставилась на эти несчастные обои? Неловко получилось». «А как зовут тебя, внучка Анны Михайловны?» «Микаэла». Хотя она привыкла к сокращенному имени, но представлялась всегда полным. «Прикольно, красивое имя», — улыбнулся он и протянул ей свободную руку. «Алексей, можно просто Леша». Улыбка ему шла. Она казалась искренней и доброй и невольно вызывала желание улыбнуться в ответ. Так Мика и сделала. «Очень приятно». Она потянулась к раскладушке. «Я отнесу. Чего ты будешь таскать?» – забормотал он. Сунул босые ноги в шлепки, выдернул из замка ключ и вышел в подъезд. Мика последовала за ним. «А надолго ты сюда?» – не оборачиваясь, спросил Леша. «Не знаю пока». «А откуда ты?» «Я в центре жила, на Карла Маркса». «О, ничего, тебя занесло. А учишься где-нибудь?» «Да, в 24-й». «Это что же в центре? А в каком ты классе?» «В 11-м». Леша остановился перед их дверью. «Я тоже. Только в 73-й. Тут рядом. Далеко тебе будет ездить?» Мика пожала плечами. «А что поделать?» Раскладушку этот Леша не только занес, но и извлек из чехла, а потом и разложил. «Тут вот пружинка прорвала ткань. Видишь? Торчит. Не поранься». «Спасибо», — улыбнулась Мика, поблагодарив его в который раз за вечер. Уже ей неудобно было раз за разом повторять «спасибо», а он все не уходил. Заметил, что в серванте одна из дверок провисла, и сразу деловито спросил. «Есть отвертка?» «Поздно уже». «Да тут делов-то одна минута. Подтяну быстренько лягушку, и все нормально будет». «Нет у нас отвертки», — вмешалась бабка. «Завтра приходи со своей». «Ну, можно ножом попробовать». «Что, Лешка?» — усмехнулась бабушка. «Мика понравилась». И тут богатырь так густо залился краской, что светлые волосы стали казаться совсем белыми. «Да просто не люблю, когда что-то сломано», — буркнул он и сразу же засобирался к себе. «Ба, ну зачем ты так с человеком?» — укоризненно спросила Мика, когда дверь за Лешей захлопнулась. Смутила беднягу. «А чего тут смущаться? Дело молодое». Но на следующий день Леша все же пришел с инструментами и дверцу им подтянул. И полку для книг прикрутил, и шифоньер по просьбе бабки передвинул, поставив поперек комнаты, чтобы у Мики был свой закуток.